Низко поклонившись и рассыпаясь в благодарностях, Руф Билан отправился навстречу новому сну. Когда его фигура скрылась за ближайшим бугром, из толпы гномов вышел Касталья и почтительно обратился к Страшиле. «Трижды премудрый правитель Изумрудного острова, мы давно наслышаны о ваших великих достоинствах и просим принять нас, гномов, под ваше высокое покровительство». «Что это значит?» — спросил удивленный Страшила. «А это значит, что мы хотели бы стать вашими подданными. Конечно, мы сознаем, что не заслужили такой чести, но мы согласны платить дань, какую вы соизволите на нас наложить». Страшила важно откинулся, опираясь на великолепную трость, которую сумел сохранить во время похода. Просьба гномов очень ему польстила. Сказал он. «Ваше заявление довольно неожиданно, но, кажется, ему не противопоказаны никакие приходящие обстоятельства». Эта туманная фраза внушила гномам великое уважение к учености Страшилы. Их бывшая госпожа никогда не употребляла таких длинных слов. «Следует ли понять, ваша милость, что вы согласны исполнить наше желание?» — робко осведомился Касталья. «Да, пожалуй», — милостиво согласился Страшила. «А что касается дани, я слышал, что вы здесь вели подробную летопись нашей страны». «Да, ваша милость, мы ведем ее уже 5000 лет», — с гордостью отозвался Касталью. «Так а вот, продолжайте вести ее и дальше, и только в этом и будет состоять дань, которую мы на вас налагаем». «Ура! Да здравствует трижды премудрый Страшила!» — прокричали гномы хором. «Ну, конечно, вы будете представлять нам плоды вашей работы», — милостиво закончил Страшила. «Тогда разрешите преподнести вам все тома нашей летописи, сохранившиеся за 5000 лет. У нас они лежат бесполезным грузом, а в Изумрудном городе их станут изучать историки и напишут длинные ученые труды». Летописная библиотека была упакована и навьючена на выносливые спины дуболомов. Обещание писать летопись гномы свято выполняют и до сих пор. В свое время в библиотеку Изумрудного города поступил 579-й том всеобщей летописи волшебной страны, в котором желающие могут прочитать описание странных и необычайных событий, происшедших в волшебной стране, озаглавленное «Тайна заброшенного замка».